Ах, извините. Добрый день. Я... Я думала, что здесь... Нет, она ушла, а я здесь. Ну, раз уж вы здесь, наверное, это ее сын, то попробуйте, хорош ли бульон? Чудесный бульон. Правда? Правда. Пойду убавлю газ. Меня пригласили переставить рояль, а предлагают бульон. Наверное, дочка. Красивая. Во вкусе моей мамы. Сама бульон умеет готовить. Сами с собой разговариваете? Да. То есть, а вы окно моете? Позвольте, помогу вам. Спасибо. Я сама умею. Это что же, весенняя уборка? Мне и зимой приходится мыть окна. Да? Да. А вы играйте, играйте, не обращайте на меня внимания. Не умею. Ну да. Да. Я очень жалею об этом сейчас. В самом деле? В самом деле. Говорят, музыкой можно покорить сердце женщины. А сердце мужчины чем можно покорить? О, мужские сердца бывают разные. О да, как эти клавиши, черный и белый. Да, но вы так говорите об этом, как будто убедились в этом сами. К сожалению, недавно убедилась. Вас обидели. Кто? Один студент. С этой минуты он мой личный враг. Покажите мне его. Да я его сама никогда в жизни не видела. Кажется, снова кипит. Кипит? Да. Кто? Бульон. Бульон? Очаровательно. Правда? Простая, непосредственная, любит трудиться. А я, дурак, думал, что в мещанских семьях не умеют воспитывать детей. Что это я? Вот так вот с первого взгляда. Ольховский, не сдавайся. И что же вот это? Любовь? Пожалуйста, подойдите ко мне поближе. Скажите мне, пожалуйста, только искренне. Бывает в жизни так, чтобы с первого взгляда? Дайте мне, пожалуйста, денатурат. Нужно стекла протереть. Да, конечно, необходимо. Пожалуйста. Спасибо, вы очень любезны. А вы необыкновенны, вы изумительны. Вы одновременно умеете готовить обед, мыть окна, развлекать беседой. И поить бульоном. Он был вкуснее нектара. А может быть, то было любовное зелье? Это было любовное зелье. Мне нужно тряпку намочить. Я сам. Сам. Что это? С ума я сошла, что ли? Я всегда была такой устойчивой, а теперь теряю равновесие из-за этого парня. Не сдавайся, Ковальска. Правда, он исключительно мил. Знову дещ, сидиш злий, осов'ялий і марщиш брві, романтичний, як ноцне сни, як Ромео смутний, Ромео, плине час, мія час, навіть хвилька не лучи нас, патриш в окно, не видиш мене, тільки слоте і тільки мгле. Запомнишь о мне, запомнишь и зникнешь, мой Ромео. Зникне усмех твой ясный, как пят, и навет ветер не достигнет тебя. Запомнишь о мне, бо сердце твое давно уж уснело. Не обудишь го, хоть глаз ти дрожи, гди мовишь мне, кохам тебе, як ночь. Ноц пелну неба и гвязд, сенну, як лас, як листопад. Ноц, яку можна мить раз, яку мне дашь, моя злота. Ты прекрасен и романтичен, как Ромео, и на душе у меня огромная радость и счастье. Пособница любви, ты ночь, раскинь над нами полог, чтобы Ромео мог меня обнять, неслышно и незримо. Приди же ночь, Ромео, день в ночи, поймет, что в истинной любви все скромность. Чудне небо, веш о тим сам. Ах, Ромео, гошкий Ромео, плине час, мія час, навет хвилька не ломчи нас. Патришь в окно, не видишь мне, тільки слоте и тільки мгле. Полно неба и гвязд, сенною, як ляс, як листопад. Ночь, яку можна мить раз, яку мі даш, моя злота. Так любиш до мене, леч знікнеш о світі, мой Ромео. Знікне усміх твій ясний, як квіт, і навіть вятр не достигне тебе. А вы, оказывается, тоже любите разговаривать сами с собой? Это для поддержания равновесия. Вы часто его теряете? К счастью, нет. Но мама... Что? Я говорю, что мама долго не возвращается, правда? Да-да. А что вы собираетесь делать после мытья окон? О! Дел у меня еще много. Правда? Передайте, пожалуйста, маме, да, что окна я вымыла. А если ей еще что-нибудь понадобится, то пусть мне позвонит. Мама знает, куда вам звонить? Конечно. Конечно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Поверьте, я очень рад, что познакомился с вами сегодня. Я тоже. А почему вы держите мою руку? Пустите. Просто так, по рассеянности, извините. До свидания. До свидания. А мы не могли бы с вами... увидеться еще раз? Право, не знаю. Вы так заняты. Да. Да. Нет. Нет. Я часто бываю в парке рядом с университетом, знаете? Еще. Тогда довидзенья. Довидзенья. Довидзенья. Довидзенья. Довидзенья.